Из них вот какая особенно запомнилась Василию. Остался Димча сироткой, без матери, без отца он. Нанялся Димча батрачить указе в городе Плевне. И ровно 9 годочков там прослужил, проработал. Потребовал Димчу платы. Ответил Кади со смехом. «Иди-ка, Димчу, работай, пока еще глуп ты, молод. И кто это видел, слышал, чтоб Кади платил бы деньги?» Обидно тут стало Димчу. Он встал и ушел далеко. Ушел он в Троянские горы. И там во весь голос крикнул. «Ой, где ты, Страхил, мой дядя? Страхил, воевода Грозный! И где мне тебя увидеть, обиду мою поведать?» Услышал Страхил воевода и молвил своей дружине. «Эй вы, дружинники-други, вы пояса затяните, готовьте ружья кремневки, стяните лапти царвули». Пошли они в город Плевну, и там изловили Кади, тяжелой палицей били, ножами его кололи. Страхил говорил дружине: «Берите, парни юнаки, гостями себе червонцы, кровавые эти деньги, награбленные, силой взятые у вдов, у сирот несчастных». Гайдуцкая болгарская песня «Страхил воевода» и «Плевенский Кади» заимствована из академического сборника «Гайдуцкие песни» и приведена здесь сокращениями. Несколько дней прожил Василий у болгар гайдуков, хаживал с ними на охоту, хозяйствовать помогал, песни слушал и свои собственные приключения рассказывал. Когда разведчики доложили своему предводителю, что путь в горах свободен и безопасен, предводитель юнаков велел Василию вновь наголо побрить голову, обрядиться в турецкую одежду и запомнить свое новое турецкое имя. Потом теми самыми Троянскими горами, что воспеты во всех песнях про Страхила воеводу, дружинники проводили путника в городок Тырново, обойдя тропами все опасные перевалы и турецкие заставы. Долиной реки Янтры беглец спустился с гор и после долгого пешего марша увидел перед собою огромный водный простор, спокойный и голубой, как разосланная на земле шелковая ткань. Российский странник вышел на берег Дуная 4 августа 1785 года и здесь был опознан. На счастье Василия Баранщикова опознали его не турки, а бывшие россияне из прежних казаков-некрасовцев или булавинцев, кои живут по правому берегу Дуная, невдалеке от впадения в Черное море, своими домами, а число их великое. Султан турецкий берет с них 10-ту рыбы. Парафраз из «Несчастных приключений» Василия Баранщикова. Оказалось, что эти некрасовцы нередко посещали Стамбул, доставляя туда морским путем вяленую рыбу, мед, зерно и кожу на базар. Там, на российском гостином дворе, они приметили Василия и теперь опознали его в турецком обличии. Однако ни один некрасовец не выдал русского странника турецким властям, хотя Василий признался бывшим россиянам, что бежал из Стамбула с превеликими опасностями. Рыбаки гостеприимно встретили беглеца, укрыли в селе, обещали помочь переправиться через Дунай, но уговаривали Василия отказаться от дальнейшего пути, поселиться здесь, на Приволье, и оставить мысль о России, чтобы не нажить там себе новых бед и тягот. Вечерами, сидя у казачьего камелька, слушал Василий рассказы этих людей. Деды и отцы их ушли в Турцию под предводительством атамана Игнатия Некрасы после подавления булавинского восстания донских казаков. Были они раскольниками-поповцами и поселились на Дунае отдельными деревнями. Села эти быстро пополнялись новыми жителями. С Украины, а также из Великороссии, бежали сюда все новые и новые крестьяне-раскольники, спасавшиеся от религиозных гонений и свирепой солдатской рекрутчины. Но бежали сюда не одни раскольники. Ниже по течению Дуная поселились в этих же краях запорожские казаки, недовольные роспуском новой сечи.